Часть третья. Глава 22. Лакус. На входе в деревню Лакус Зию и ее спутников встретила большая конструкция из брякающих друг о друга ракушек. Этакие колокольчики музыки ветра. Над висячими мостками крепко стояла арка, сложенная из плавника, весел и всякой всячины, принесенной прибоем. Под холодным бризом с озера Конкорс раскачивались и мигали, собранные в грозди круглые фонарики. «Теперь найдем местечко, где переночевать», — обратился Равендер к Зии и Матер. Он остановился, натянул накидки им на головы. Получились импровизированные капюшоны. «Лучше, чтобы вы были как можно более неприметными, пока мы не выясним, не заявился ли сюда Бестиил». «Надеюсь, что нет», — высказалась Матер. «Этот налетчик и без того причинил нам достаточно вреда». Равендер повел их по круговой неровной дорожке, огибающей по периметру первую гигантскую колонну. По другую сторону колонны они повстречали группу длинноногих и длинноруких местных жителей, неотрывно таращившихся в темные глубины озера. В целом, очертаниями тела они напоминали Равендера, только помельче, и руки-ноги у них были совсем тонкие и очень длинные, как у аистов и цапель, которых Зия знала по голографическим картинкам. На клиновидных головах и вокруг больших рыжеватых глаз виднелись яркие отметины. Один из местных держал в руке связку тонких веревок. Зия проследила взглядом. Они заканчивались петлями на шеях выводка вертеплавников. Девочка вытащила было амнипод, но Равендер потянул ее руку вниз и одернул. «Нет-нет-нет, Зия, мы здесь инкогнито, помнишь? Убери его покамест». Местные замерли, глядя на приближающуюся троицу. Проходя мимо них, Равендер кивнул. «Брови», — зашептала Зия. «Они вроде как похожи на тебя». «Да, это Альционы, обитающие в Лакусе клан, происходят из того же места, что и я». «А эти вертеплавники их питомцы?» Зия оглянулась и увидела, как один из Альционов отвязывает веревки и засовывает вертеплавников в круглые плетеные клетки. «Нет, Альционы так рыбачат». Равендер повел своих спутников дальше по мосткам, спирально поднимающимся по колоссальной колонне. Сверху Зия увидела и других рыбаков, на нижних уровнях, поближе к воде. Один из них держал ярко горящий фонарь над самой поверхностью. Несколько других подтягивали за поводки вертеплавников, плюхающихся в чернильной воде. Равендер указал посохом на ближайшую башню. «Мой друг живет в соседнем гнездовье. Пойдемте». И он повел Зию и Матер на следующий низко висящий над водой и неустойчивый мост. Первая башня осталась позади, а следующая превосходила ее размерами. При вспышке очередной изломанной молнии Зия заметила, что это вторая по сравнению с первой, полностью облепленная и как будто перегруженная бесчисленными круглыми хижинами. Неподалеку, в самом низком месте прогнувшегося моста, в считанных сантиметрах от воды, стоял одинокий рыбак. Крупный вертеплавник внезапно запрыгнул на мост рядом с ним и загоготал. Зия заметила, что в горле у него что-то застряло, прямо над тугой петлей вокруг шеи. Рыбак сунул руку в рот птицы и вытащил оттуда коричневую рыбину с паучьими ногами. Бросил ее в ведро. «Добрый вечер», — поздоровался Равендер, проходя мимо. Рыбак поднял взгляд, похлопал глазами при виде странной троицы и кивнул в ответ на приветствие. Потом скормил вертеплавнику тощую длинную рыбку, и тот прыгнул обратно в воду. «Альционы добывают свою пищу из воды уже более тысячелетия», — рассказывал Равендер. «У них уникальные взаимоотношения с вертеплавниками». В голове у Зии, переплетаясь с меланхоличным громыханием все еще далекой грозы, зазвучала странная переливчатая музыка, доносившаяся, казалось, откуда-то с верхушки второй башни. Причудливые звуковые сочетания успокаивали Зию, пока она шагала по длинному мосту над озерной гладью. Они словно звали ее, манили к себе. Путники вошли в нижнее помещение башни через высокие арочные ворота. Внутри тянулась вверх винтовая лестница. Равендер показал на один из множества цветных фонариков, освещавших проход, и сказал. «Уих! Смотрите, зеленые огоньки! Это значит, есть свободные места на случай, если нас не сможет приютить мой друг. Идем!» И проводник повел их дальше. Все трое зашагали вверх по пустынной винтовой лестнице внутри башни и, наконец, очутились в круглом дворе. Вокруг них громоздились бесконечные ряды круглых хижин, беспорядки настроенных одна на другой. Так много было этих домиков и лачуг, налепленных друг на друга, что вместе они составляли что-то наподобие огромной чаши, обращенной к хмурому небу. Тусклым свечением множества окон Зия разглядела, что нижний этаж состоял в основном из витрин магазинов, то есть путники находились в центре торговой площади. Многие лавки были закрыты, и их пестрые тряпичные вывески тихонько колыхались на безлюдном рынке. «Какие примитивные жилища!» — сказала Матр, осматривая архитектуру. «И при этом такие поразительные соединения. Посмотрите, как все постройки переплетаются друг с другом». «Потрясающе!» — прозвенел на тихой площади голос Зии. Она собирала изображение на омнипод. «Можно ненадолго здесь задержаться?» «Нет, пока не выясним, где Бестиил. И убери этот проклятый прибор!» — огрызнулся Равендер. «Что?» Зия выпустила омнипод, и он повис у нее на запястье. «Я же не делаю ничего плохого». «Знаю». Равендер пристально всматривался в черноту ночи. «Но Бестиил может чувствовать электричество, которое спускает твой прибор. Просто держись рядом. Мы почти дошли». Он огляделся и подтолкнул Зию и Матер на шаткую лесенку, ведущую к освещенной круглой двери на втором ярусе. Помогая Матер преодолеть последние ступеньки, Равендер выглядел откровенно встревоженным. Он помахал рукой перед синим огоньком, встроенным в дверь, и тот засветился желтым. Чей-то голос произнес: «Входите-с». Равендер распахнул толстую дверь, и все трое вошли внутрь. В уютном, тускло освещенном жилище пахло влажными, подгнивающими цветами. Прихожая состояла из деревянных круглых арок, сплетенных так, что получались потолок и стены. Занавешенный тканью вход отделял компанию от всего остального жилища. За занавесью Зия различила несколько голосов. Легкие шторы разошлись, и в освещенной прихожей появился Альцион. Зия, наконец, смогла разглядеть существо как следует. Оно было завернуто в яркую узорчатую ткань, которая усиливала эффект от яркого окраса кожи. К тому же у него было два рта. Один в верхней части головы под ноздрями для дыхания. Зия его слышала. А второй чуть ниже, и он-то как раз предназначался для говорения, в чем девочка вскоре убедилась. «Равендер Китс», — произнесла женщина. Зия была уверена, что это она. «Как я рада видеть себя снова-с». «Хостия Хейвпорт». Равендер приблизился к ней с поднятыми в приветственном жесте руками, и они соединили свои плоские ладони. «Какое благо для моей истерзанной души повстречать тебя вновь. Скажи, как твоя семья?» «С ними все хорошо. Подожди-с», — сказала Хостия. «Зус. Зузи. Равендер здесь». Где-то в глубине дома раздался писк, и за шторок выскочил птенец Альциона с самодельной куколкой, приделанной к концу длинной палки. «Равендер!» — запищал он и обхватил руками длинную ногу гостя. «Малыш Зузи». Равендер погладил птенца по голове. «Ну, как ты поживаешь?» «Хорошо», — ответил Зузи. «Мы играем с куклы. Будешь?» «Конечно, но давай я сначала познакомлю тебя со своими друзьями. О, смотри-ка, а вот и Мэгден. Ух, как ты вытянулась и как похорошела!» — воскликнул Равендер. Пестрая Мэгден просунула голову в прихожую. Зия поняла, что она совсем юная, но точно старше Зузи. Девушка улыбнулась Равендеру, но ничего не сказала, только разглядывала Зию и Матер. Вслед за ней в помещение вошел мужчина пестрого окраса, одетый так же, как встреченные ими по дороге рыбаки. «Фишан». Равендер поднял руку, здороваясь. «Как ты, друг мой, клюет ли рыба?» «Равендер Китс», — ответил рыбак. «Когда ты гостишь у нас в этом доме, всегда расцветают с улыбки. Входи». «Сейчас, сейчас», — откликнулся Равендер. «Сначала позволь представить вас моим друзьям». «Да, прошу тебя», — сказала Хостия. Она изучала Матер и Зию блестящими оранжевыми глазами. «Кто они, твои таинственные спутники?» Она была больше, чем Фишан и другие рыбаки, но менее пестрая. «Прежде чем я вас познакомлю», — обратился Равендер ко всей семье почти шепотом, Я должен сообщить, что за этими двумя охотится один дарсианец». «Это кто же -с?» — поинтересовалась хозяйка. «Может, мы его знаем?» «Его зовут Бестиил. Утверждает, что работает на королеву», — ответил Равендер. «Бестиил?» — переспросил Фишан. «Некоторые из местных видели дарсианский глайдер, летающий туда-сюда над озером». «Очень может быть, что это он», — ответил Равендер, кинув взгляд на Зи и Матер. «Я так и не понял, что ему надо. Может, какая-то торговая сделка?» «Дарсианский охотник», — задумчиво произнесла Хостия, глядя на Зию и периодически прикрывая красные веки. «Почему на этих двоих?» «Они не похожи ни на одного из всех встреченных мной в странствиях», — сказал Равендер. Он посмотрел на шрам вокруг щиколотки. «Наверное, поэтому Бестиил гоняется за ними. Этот охотник совершенно не знает жалости и очень опасен. Если вы не захотите нас принять, мы поймем». «Ну, сначала познакомимся, а там решим». И Хости жестом предложила гостям скинуть накидки. Равендер откинул капюшон с Зииной головы. «Это Зия-9». «Шиса!» — воскликнула Мэгден. Отец ткнул ее костлявым локтем. Глаза Хости стали еще больше от удивления. «Никогда в жизни не видел ничего подобного!» Она помогла Зии размотать плащ. «Скажи мне, Зия-9, из каких ты происходишь мест?» Начала была Зия. «И я тоже помогать?» — выкрикнул Зузи и сдернул накидку с Матер. Вся семья Хейвпорт ахнула. «А это мать Зии», — объяснил Равендер. Хостия удивленно переводила взгляд с Матер на Зию и, наконец, спросила. «Они проходят стадию метаморфоза, когда взрослеют?» «Нет», — засмеялся Равендер. «Она просто растит этого ребенка». «Они никогда раньше не видели робота?» — шепнула Зия. «Альционы и серулианцы, мой клан, не делают таких штук», — ответил Равендер. «А вы из каких земель происходите?» — спросила Хостия Матер. «Мы из подземного убежища ПВЧ-573», — отрапортовала Матер. Ее янтарные глаза ярко блестели. «Знаете ли вы... Или слышали ли о других подобных человеческих объектах?» Хостия захлопала глазами в явном недоумении и вопросительно посмотрела на Равендера, как бы прося перевести эту траборщину. «Они ищут свой клан. Возможно ли приютить нас на ночь в таком составе?» — спросил Равендер. Зузи подбежал к Матер и провел коротенькими неуклюжими пальцами по ее металлическому корпусу. «Это красивая игрушка, Мамус!» «Игрушка?» — в тоне Матер слышалось явное возмущение. «Ты прав», — сказал Равендер, потрепав Зузи по голове. «Это большая игрушка для юной леди. Но в деревне никто не должен знать ни об игрушке, ни о девочке». «Из-за Бестиила?» — уточнила Хостия и переглянулась с Фишаном. «Мы несколько раз едва ушли от его настойчивого преследования», — признался Равендер. «И, как я уже сказал, не хотим подвергать тебя или твою семью опасности. Утром гости сядут на паром в Солос». Снаружи вдруг раздался оглушительный раскат грома, сотрясший все полуночное небо. Костя взяла Зию за руку и посмотрела на девочку проницательными оранжевыми глазами. «Можно?» — спросила она. Матер хотела было помешать, но Равендер остановил ее. «Конечно», — ответила девочка. Костя поднесла ее ладонь к своей голове, возле ноздрей и второго рта. Женщина Альцион закрыла глаза и глубоко вдохнула, втягивая запах Зии, структуру Зии, электричество Зии. «Твой дух добрый, ты друг Равендеру, можешь остаться», — объявила Хостия, не выпуская руки девочки. «Вы все можете остаться». «Премного благодарны», — сказал Равендер, стягивая рюкзак. Хозяйка повела Зию за руку и обратилась ко всем. «Наш дом — твой дом. Входи».